но руки его не отпустила. Он отнял ее руку от двери. «Не уезжайте». Репнин подумал, что не сказал ей что-то важное, очень важное. «А что такое цепи?» — спросил он, вспомнив. «Цепи — жалость», — сказала она. Он вышел из дома и оглядел улицу. Нет, синий сосуд на подоконнике врал. Дома стояли как прежде, их не перевернули вверх дном. И прохожие шли, как обычно, только снег усилился и валил сейчас крупными хлопьями. Значит, цепи — жалость? Нет. Он не понял того, что происходило сейчас в душе Анастасии Сергеевны. Ну, конечно же, она не выдаст себя, как бы ей не было плохо. Напротив, чем хуже ей, тем счастливее она будет выглядеть. У каждого своя игра. Один обороняется от всех бед хмурой озабоченностью, другой — бранью. Она — веселой бравадой, забавной укоризной, шуткой. А на самом деле на душе у нее непросто. Цепи — жалость. Что ей было жаль? Стойкое благополучие, изменчивые и все-таки надежные стихи, мужа, который был к ней щедр и милостиво внимателен, весь уклад прежней жизни, которая всегда казалась добрее, чем была на самом деле. Не беда, что при этом ты обрекла себя на погибель и убила в себе самое святое, что дано тебе Богом и Матерью. Главное — сберечь прошлое. Цепи. Прошлое? Он, Репнин, готов собрать всю силу своей души, чтобы сокрушить ее прошлое. Он, Репнин, и ее новые друзья с Дворцовой. Репнину померещилось, что эта борьба за Настеньку, пока еще призрачная, завела его бог знает куда. Нет-нет, тропа непонятно вильнула, сделала зигзаг, перечеркнула открытую поляну и привела Репнина в стан к новым друзьям Анастасии Сергеевны Дворцовой. Разве нет у него другого пути? И вновь он вспомнил свой последний визит на Дворцовую. Дай бог памяти, как он попал туда? Зачем тогда он прибыл на Дворцовую 6? В какой колокол бить? Что спасать? Повсюду в золотой, голубой и синей гостиных пылали камины. Острый запах горелой бумаги растекался по дому. И Репнин вспомнил августовский день 14-го года. Да, именно возле этого окна стоял, ожидая приема у Сазонова, германский посол Фридрих Пурталес и смотрел на бледно-голубое, почти белое питерское небо. Что хотел увидеть посол в свечении облаков? Какие тайные надежды с этим связывал? В дрожащих руках германского посла были ноты, объявляющие войну России. Именно ноты. Одна на случай, если Россия отвергнет германское требование о демобилизации. Другая, если оставит это требование без ответа. Когда посол стоял у окна, устремив глаза в зенит, он еще не знал, что смятение, которое обнаружилось сейчас только в движении рук, замутит сознание, и он оставит у Сазонова обе ноты. Но это уже было начало конца. Да, печальный конец, каким он обозначился в эти дни, берет начало в трагических событиях того августовского дня, а может, еще раньше. А камины горят. Репнин раздвинул шторы, увидел затененный квартал Зимнего дворца и в окнах красноватый свет. То был огонь уже иного мира. А потом Репнин шел по дому. Зеленый зал, салон, банкетный зал, рюмочные. И вдруг была тьма. Где-то здесь легла граница, отделяющие представительские залы от, собственно, служебных.